Глава вторая. Фейт. Полтора дня спустя после напутствия Сайлоса я очутилась в густых зеленых лесах Куаи, шагая к водопаду Хаопи. Примерно в середине двухмильной прогулки я уже встретила великолепный водопад. В конце ждал еще один побольше, впадающий в живописное озеро. И в полной мере осознала, что Куаи отнюдь не зря прозвали островом-садом. Постоянно шел дождь, и после недавнего ливня тропа была скользкой от грязи. А я ненавидела грязь. Ну, разве что в дорогущем спа-салоне, когда ее намазывали мне на кожу. Но здесь? Нет уж. Сейчас она заляпала ноги до колен и хлюпала между пальцев в якобы вездеходных сандалиях, будь прокляты их производители. И вместо желанного спокойного погружения в себя я скользила по камням и спотыкалась о корни деревьев. Однако превращенная в трость упавшая ветка пока помогала героически держаться на ногах. Наконец из леса донеслось журчание второго водопада. «Просто дыши. Ты почти на месте», — велела я себе, и тут же взвизгнула, когда ноги разъехались в разные стороны, как у новорожденного олененка. Вот черт! С глухим шлепком я приземлилась на задницу, забрызгав грязью дизайнерские спортивные шорты. Хотелось уже покончить с этой дурацкой прогулкой и просто повернуть обратно. Однако, сидя на земле, я заметила водопад сквозь просветы в деревьях. Вода стекала в большое, усыпанное камнями озерцо, где приходящие сюда обычно плавали или устраивали пикники на залитых солнцем валунах. Глупо было уходить сейчас. В любом случае, мне шагать назад 2 мили, и нужно сделать хоть несколько селфи на память. С трудом поднявшись на ноги, я осторожно двинулась по тропе. «Почти на месте!» Нужно лишь спуститься с каменистого уступа, и я окажусь рядом с водопадом. Усевшись на выступ, я начала сползать к самому краю. От земли меня отделяло меньше метра, однако скользкие камни и покрытые грязью походные сандалии сделали свое дело. Я соскочила вниз и вскрикнула, когда правая нога резко поехала в сторону. Лодыжка согнулась странным, несвойственным ей образом. Я рухнула на землю, резкая боль пронзила ступню и поднялась вверх по ноге. Из легких будто вышибло воздух. Несколько мучительных мгновений я пыталась прийти в себя и не расплакаться. Наконец я сделала глубокий вдох и дрожащими пальцами потянулась к ноге, чтобы оценить повреждения. Лодыжка, прикрытая лишь ремешками сандалий, уже распухла так, будто внутрь сунули мяч для гольфа. Кожа натянулась и блестела. «Нет!» — вскрикнула я. «Нет, нет, нет!» «Вы в порядке?» Из озера выбрался мужчина средних лет и направился ко мне. Он чем-то походил на Роба Райнера. Позади него, рядом с водопадом, плескались 2 подростка. «Не знаю!» — дрожащим голосом пролепетала я. «Мне больно». Я заметил. Чем могу помочь? Лежа на земле посреди тропического леса, неспособная сдвинуться с места, я ощущала себя ужасно беспомощной. Накатывала паника. «Мне нужно выбраться отсюда. Не поможете подняться?» «Вы уверены? Наверное, вам лучше передохнуть». «Нет, не хочу валяться на земле». Мужчина помог мне встать, и я, резко вскрикнув, чуть не поскользнулась снова. Роб Райнер подхватил меня, удерживая от очередного падения, и его шорты цвета хаки, по моей милости, вымазались грязью. «Осторожней! Я вас держу!» Я стиснула зубы, борясь с подступающими слезами. Лодыжка пульсировала. Я взглянула туда, откуда пришла, и горестно качнула головой. «Невозможно!» Дрожащим шепотом выдохнула я. «Думаю, вам лучше сесть», — посоветовал мужчина. С кем вы пришли? Я позову ваших спутников». «Я здесь одна», — призналась я. «Господи, как глупо!» «Всё будет хорошо», — пообещал он. Местный Роб Райнер осторожно помог мне добраться до камня, примерно со стул высотой. При каждом движении лодыжка отзывалась болью. Я опустилась на камень и страстно пожелала, чтобы Сайлас запрыгнул в один из частных самолётов и примчался мне на помощь. «Он был бы здесь примерно через 6 часов», — мелькнула мысль, и я сунула руку в забрызганный грязью рюкзак за телефоном. И обнаружила, что здесь нет связи. Мужчина задумчиво потеребил светлую бороду. «Здесь нет сигнала», — проговорил он. «Я поднимусь повыше и вызову вам помощь». «Вам вовсе не обязательно», — запротестовала я и ткнула пальцем в телефон. «Наверняка он заработает». «Ну, я бы на это не рассчитывал». Мужчина добродушно улыбнулся. «Сейчас вернусь». Он подозвал сыновей, и все трое, поднявшись по тропе, скоро скрылись из виду. Я обречённо сгорбилась на импровизированном стуле, размышляя над правильностью принятых решений. Паника постепенно отступала, наваливалась усталость. Я проклинала собственную глупость. «Я совершила ошибку», — мысленно твердила я себе. «Нужно было остаться в Сиэтле». Я уже потеряла счёт времени. Раздувшаяся до размеров софтбольного мяча лодыжка болезненно пульсировала с каждым ударом сердца. Мимо меня к водопаду спускались другие туристы. Кто-то из них останавливался, морщась при виде моей распухшей ноги. «Выглядит не очень весело», — заметил один заботливый прохожий. «Ой-ой-ой», — покачал головой другой. Я проглотила дюжину резких замечаний и выдавила едва заметную улыбку, раздумывая, как, чёрт возьми, поскорее убраться отсюда. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем местный Роб Райнер вернулся. Он представился Майком и сообщил, что вызвал неотложку. «Спасибо, Майк», — сдавшись, поблагодарила я. Не прошло и дня, а я уже прибегла к мужской помощи. Более того, этот мужчина вызвал кучу других людей, чтобы вызволить меня из нелепой передряги. «Да без проблем. Чем ещё я могу помочь?» «Смешайте мне мартини», — усмехнулась я. «Сухой, с двумя оливками». Он только хмыкнул и вместе с сыновьями вновь спустился к воде. Наверняка эти водопады им уже осточертели. Однако ради меня они пока решили болтаться поблизости. Ведь я простая ходячая катастрофа. Примерно полвека спустя в поле зрения возникли 5 мужчин в армейских ботинках и тёмно-синей форме с ярко-жёлтой надписью «Пожар» на спине. Они шагали прямиком ко мне. Сверху донеслось жужжание вертолёта. «Как дела, мисс?» — спросил один из них низким грубым голосом. «Лучше не бывает». Я смахнула волосы с лица, подняла голову и, на пару мгновений забыв о лодыжке, застыла широко раскрытыми глазами. «Невероятно!» — выдохнула я. Надо мной возвышался потрясающий мужчина. 6 футов сплошных мускулов, затянутых в форму с надписью «Моя работа — спасение жизней». От него так и веяло холодным профессионализмом. Пожарный смотрел на меня выжидающе и несколько нетерпеливо. Однако я лишь любовалась жёсткими, точёными чертами прекрасного лица. У него были светло-каштановые волосы и такого же оттенка глаза, в которых, впрочем, не светилось ни капли тепла. Он весь походил на кирпичную стену, твёрдую, сильную и никого не пропускающую внутрь. «Здравствуйте», — наконец проговорила она. «Мне нужна ваша помощь». «Имя?» «Фейт Бенсон». Он опустился на корточки возле забрызганных грязью ног, чтобы осмотреть лодыжку. «Пошевелите пальцами», — велел он. Несмотря на командный тон, я не стала спорить. «Вы тоже доктор?» «Член бригады неотложки». Он приложил два пальца к верхней части ступни, чтобы ощупать повреждения. «В такой обуви по этой тропе не ходят». «Я уже это поняла». Он лишь фыркнул. «Если бы мне платили по доллару за каждого туриста, который тащится сюда после дождя, даже как следует не подготовившись...» Расслышав в голосе презрение, я вдруг вернулась к реальности и вновь ощутила боль в ноге. «Вы просто само милосердие», — колко заметила я. «И, кстати, даже не похожи на гавайца. Так что, может, хватит трепаться о туристах? Мне чертовски больно». Он что-то проворчал в ответ и отошел в сторону, где стояли коллеги пожарные. Они принялись совещаться, что со мной делать. Один проговорил что-то в прикрепленную к плечу рацию, и вскоре в поле зрения возник вертолет, напоминающий красного комара, летающего в голубом небе. «Что ж, пора вас вытаскивать», — проговорил вновь подошедший ко мне пожарный. «Как?» Он указал пальцем вверх. «Ну уж нет», — я замотала головой. «В этом нет необходимости». «Нужно эвакуировать вас отсюда, мэм». «Какая я вам мэм? К тому же... вертолет? Не слишком драматично?» Нечто подобное я как раз и пыталась вычеркнуть из своей жизни. Сайлосу совсем не обязательно об этом знать. «Это необходимо для вашей безопасности. И чтобы избежать дальнейших травм», — пояснил второй, огромный мускулистый лысый парень. «Готов, Эш?» — спросил он, повернувшись к моему новому другу. «Готов, Кэп». Итак, самого горячего пожарного в мире зовут Эш. Английское слово «эш» переводится как «пепел». Кто бы мог подумать? Впрочем, это имело смысл. Вероятно, он воспламенял трусики одним лишь взглядом. «Хватит», — мысленно велела я себе. «Вас зовут Эш?» «Эшер. Эшем называют только парни». «А как вас называют девушки?» Он ухмыльнулся и даже показался мне нежным. «Ну что ж, нужно вас отсюда вытащить». «Погодите, постойте!» Запротестовала я, когда Эшер с капитаном встали по бокам и собрались меня поднять. «Может, вы просто унесете меня на руках?» «Две мили?» — нахмурился Эшер. «И кто вас понесет?» Я скользнула взглядом по форменной куртке, обтягивающей широкую грудь и мышцы на руках. «Ну, думаю, вы справитесь». Он фыркнул, но по губам скользнул некий намек на улыбку. «Звучит забавно», — согласился он. «И все же мы воспользуемся вертолетом». «И как же вы посадите его на водопад?» «А мы не станем его сажать». Я не успела осознать смысл сказанных слов, поскольку Эшер с капитаном подхватили меня за талию, и мне оставалось лишь обхватить руками их мускулистые плечи. Я подавила тихий стон. Осторожно они двинулись к мелководью и усадили меня на каменный выступ, возвышавшийся в центре озера. Сгорая от стыда, я ждала, пока спасатели общались с кем-то по рации. Слоняющиеся поблизости туристы без стеснения фотографировали меня и походящую на гроб металлическую корзину, медленно спускающуюся на веревке с вертолета. Вместе с ней вниз скользил парень в оранжевой форме и белом шлеме. «Вы хотите поднять меня в этом?» «Не волнуйтесь», — проговорил Эшер, опускаясь на корточки рядом со мной. «Рой лучший в своем деле». Я окинула взглядом корзину, кабель и крошечный вертолет, зависший над нами в сотнях ярдов. Эшер уже не казался мне столь непробиваемым. «Может, мне кому-то позвонить?» — спросил он. «Резонный вопрос», — пробормотала я, сдерживая слезы. «Впрочем, не беспокойтесь, здесь никого нет». «Вы одна на острове?» «Да». «Довольны?» — выплюнула я. «Я приехала сюда, чтобы поработать над собой, перезагрузиться. А для этого не нужна команда». Если бы я прихватила стайку подружек, мы бы, как и в Сиэтле, все время таскались по магазинам или пили в барах. А мне хотелось прийти в себя. Я похлопала рукой по лодыжке. Такого в планах точно не было. Эшер чуть нахмурился. Удивленно? Понимающе? Вряд ли. Для него я была лишь очередной глупой туристкой, у которой хватило ума приехать на остров одной. Рой спустился на землю вместе с судьбоносной корзиной, полной переплетенных ремней и пряжек. Сердце забилось чаще. «Хотите, чтобы я по собственной воле улеглась сюда?» «Клянусь, это безопасно», — проговорил Эшер. «Держу пари, вы говорите это всем девушкам». Парни помогли мне забраться в корзину. Я легла на спину, прижав к груди испачканный грязью рюкзак. Не проронивший ни слова Рой в белом шлеме, деловито подтягивал ремни и закреплял пряжки. «Куда мы едем, Рой?» «Куда-нибудь, где сухо», — ответил Эшер. Рой по-прежнему молчал. «Там будет ждать скорая, чтобы отвезти вас в больницу Уилкокса. Где вы живете на острове?» «Капаа». «Значит, потом поедете туда». «А что толку? Сесть за руль я не могла. Ходить тоже. И не было желания звонить кому-либо, кроме Сайлоса, чтобы попросить о помощи. Не привыкнув паниковать, сейчас я изо всех сил старалась не разрыдаться, хоть и чувствовала себя совсем беспомощной. Терпеть не могу эмоции. Я ведь приехала на остров, чтобы набраться сил». Взглянув на мое лицо, Эшер нахмурился. «Вы в порядке?» — поинтересовался он. «Просто супер», — ответила я, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Просто боюсь высоты. Это что-то меняет?» «Обещаю, все будет хорошо», — заверил Эшер. «Спасибо». Я взглянула на зависший над головой вертолет. «Это безумие. Можно я хоть сделаю фото?» «Вы серьезно? Когда еще со мной случится нечто подобное?» «На следующей неделе?» «Мило, но, может, стоит быть более милосердным?» Я достала телефон и сфотографировала вертолет в небе, а после навела камеру настоящего справа Эшера. «Дома покажу родным героя, спасшего глупую туристку в неподходящей обуви», — пояснила я. «Это все Рой, а не я. И вы не глупая. Со всеми время от времени случаются неприятности», — проговорил Эшер. Неужели в грубом, мужественном голосе я уловила нотку сожаления? Однако размышлять не было времени. Сейчас я поднимусь в воздух и больше не увижу Эшера. «Берегите себя, Фейт», — на прощание сказал он. «И в следующий раз будьте осторожней». И отошел в сторону вместе с остальными парнями. «Спасибо, но следующего раза не будет. Это путешествие подошло к концу». Едва успев начаться, мысленно закончила я. Рой сделал круговое движение рукой, и вертолет поднялся выше. Мы оторвались от земли. Сквозь сетчатые прутья корзины, в толпе глазеющих туристов, я разглядела Майка с сыновьями. Он махнул мне, я помахала в ответ. Лишь тонкая веревка, изгибающаяся под порывами ветра, привязывала нас с Роем к вертолету. Внизу на пугающем расстоянии проплывала земля. И несмотря на все красоты, сейчас как-то не хотелось любоваться местными пейзажами. Я взглянула на Роя, прикрепленного шнурами и пряжками к корзине. «Вы часто этим занимаетесь?» — полюбопытствовала я. Однако Рой не ответил. Похоже, он не отличался разговорчивостью или просто не услышал меня из-за шлема. Тогда я крепко зажмурилась и стала ждать, когда это испытание наконец закончится. 3 минуты спустя корзина приземлилась на спортивной площадке возле начальной школы, к счастью, пустовавшей в воскресенье. «Итак, дело сделано», — пробормотала я, глядя в небо. Скорая уже ждала нас, как и обещал Эшер. В поле зрения возникли 2 ребят с носилками из группы неотложной помощи, но Эшера среди них не было. «Я в порядке», — — запротестовала я. «Вовсе незачем вести меня в больницу. А вдруг перелом? Лучше сделать рентген». Я только вздохнула. Мне ведь все равно некуда было спешить. Я 4 часа пролежала на кровати в отделении неотложной помощи больницы Уилкокс, дрожа от холода. Тонкое одеяло не согревало и, кажется, предназначалось лишь для красоты. А пакет со льдом на лодыжке, похоже, весил 100 фунтов. Наконец ко мне подошла молодая темноволосая женщина-доктор по фамилии Акана. «Рентген показал, что кости не сломаны», — сообщила она. «Согласно ультразвуку, разрывов связок тоже нет. Конечно, без МРТ нельзя быть полностью уверенными, но, судя по опыту, я бы сказала, что у вас просто сильное растяжение связок. Вам повезло». «Да уж, повезло, как всегда». Я смахнула с глаз прядь волос. «И что дальше?» «Мы дадим вам лангет, чтобы зафиксировать ногу, пару костылей, несколько пакетов со льдом и отправим домой. Может, позвонить кому-то, чтобы приехали за вами?» «Знать бы, где упасть!» Я силилась сдержать новый поток слез. «Нет, я здесь одна». Нахмурившись, доктор Акана кивнула на мои забрызганные грязью ноги. «Если хотите, я могу попросить медсестер привести вас в порядок». «И проторчать еще 4 часа в этом арктическом вольере?» «Нет, спасибо. К тому же эта кровать вполне может понадобиться кому-то менее удачливому. Я вызову такси». «Ну, как знаете». Она мягко похлопала меня по руке. «Я попрошу принести ваши документы». Доктор ушла, и через полчаса появилась медсестра. Замотала мне лодыжку и надела на ногу лангет высотой до середины голени. Я подписала какие-то бумаги и оказалась перед зданием больницы в инвалидном кресле. Санитар остался рядом со мной ждать такси. Вскоре к нам подъехала маленькая белая Kia, из которой вылез молодой парень. «Фейт? Это я». Я выбралась из инвалидного кресла, и санитар протянул мне костыли. Я 12 лет из почти 30 прожитых на свете ходила на высоких каблуках и ни разу не оказывалась в столь дурацком положении. Отпустив кресло, я сделала первые неуверенные шаги, чувствуя себя астронавтом, выброшенным из космического корабля. «Не драматизируй», — велела я себе. «Просто возвращайся домой». «И что потом?» Я не представляла, как смогу залезть в ванну, чтобы привести себя в порядок. Конечно, можно поменять билет и убраться отсюда к чертовой матери. Но у меня с собой 3 чемодана, которые еще нужно как-то дотащить до аэропорта. Да и сама мысль о сборах вызывала тошноту. К тому же я взяла в прокат машину. Как я верну ее, если не могу сесть за руль? «Так что домой», — вновь мысленно проговорила я, «а после решу, что делать дальше». Я медленно сделала на костылях 3 шага к Kia. Водитель такси с сомнением взглянул на грязную одежду. «У вас нет полотенца, чтобы положить на заднее сиденье?» — спросил он. «Вы шутите?» — поинтересовалась я. Нога болезненно пульсировала. Водитель только виновато улыбнулся и побежал за санитаром, который, забрав инвалидное кресло, направился обратно в больницу. Я же осталась стоять на обочине. Совершенно одна. Больше не в силах сдерживать слезы, я разрыдалась.